Цветаева немедленно откликнулась на эту нелепую смерть статьей, рассказывавшей об этом так много обещавшем поэте, который не успел дожить до расцвета таланта. И тут же, словно пробужденная, вернувшаяся к ней внутренней музыкой, сочинила цикл стихотворений его памяти, названный ею «Надгробие». «Иду на несколько минут. В работе хаосом зовут бездельники, оставив стол, отставив стул, куда ушел? Опрашиваю весь Париж, ведь в сказках лишь да в красках лишь возносится на небеса. Твоя душа куда ушла? В шкафу двустворчатом, как храм, гляди, все книги по местам, в строке все буквы на лицо. Твое лицо куда ушло? Твое лицо, твое тепло, твое плечо куда ушло?» Стихотворение написано 3 января 1935 года. И еще. «Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие. Им слезы лить, как сладко вылиться горю ливнем проливным. Чтоб под камнем что-то дрогнуло, мне ж призвание, как плеть, меж стенаний надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот. Если б Орфей не сошел в Аид, сам опослал бы голос свой, только голос послал во тьму, сам у порога лишним встав, Эвридика бы по нему, как по канату вышла, как по канату и как на свет, слепо и без возврата, ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято». Стихотворение датировано автором так: январь 1935-го. Но вернулось ли к ней поэтическое вдохновение после смерти милого ее сердцу Гронского? Ах, если бы только абсурд, неизбежно связанный с политикой, не вставал на пути ее порывов. Куда более обеспокоенной своей литературной судьбой, чем будущим Европы, она пишет Вере Буниной: «События, войны, Гитлеры, Эррио, Бальбо, Росси и как их еще зовут? Вот что людей хватает по-настоящему заживо. Газета, которая меня от скуки валит замертво». Письмо от 24 августа 1933 года. Цитируется по книге Марины Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах», том 7. Письма, Москва, Элис Лак, 95 год. Страница 248. Примечание переводчика. Отказываясь слушать какофонию мира, ставшего безумным, она переносит это крайнее безразличие на поведение мужа. Он не бывает дома целыми сутками. Усердно посещает союз возвращения на родину и больше не жалуется на отсутствие денег. Отсюда до предположения о том, что Сергея завербовали для какой-то секретной работы, всего лишь шаг, но простодушная и искренняя Марина не способна сделать этот шаг. Ей кажется, будто Сережа, скорее всего, платит за какие-то мелкие услуги, которые, будучи в эмиграции, приходится расточать направо-налево. Вот и все. Ее куда больше волнует поведение Али, мало-помалу отрывающейся от нее, удаляющейся и не упускающей случая доказать свою независимость. Охваченная тревожными предчувствиями, она пишет все той же Вере Буниной 22 ноября 1934 года: «Отношения мои с Али, как вы уже знаете, последние годы верно и прочно портились. Ее линия была бессловесное действие, все наперекор и все молча. Были и слова, и страшно дерзкие. Но тогда тихим был тон, но мелкие слова, ни одного решительного. Отец во всем ее поддерживал, всегда была права она, а виновата я. Даже когда она, наступив в кошелку с кошачьим песком и, естественно, рассыпав, 2 недели подряд так и не подмела, топча этот песок ежеминутно, ибо был у входной двери. Песок — песчинка». Все было так. Летом она была на море у немецких евреев и, вернувшись дней 10, вела себя прилично, по инерции. А потом впала в настоящую себя, лень, дерзость, отлынивая от всех работ и непрерывное бегание по знакомым, убегание от чего бы то ни было серьезного. Каждый вечер уходила то в гости, то в кинематограф, то гадать, то на какой-то диспут, все равно куда, лишь бы... и возвращалась в час. Утром не встает, днем ходит сонная и злая, непрерывно дерзя. На самом же деле Аля тщетно старалась получить возможность дышать свободно, двигаясь в вихревом следе своей вулканической матери, и как только достигла совершеннолетия, потребовала, чтобы ей разрешили жить одной. 2 февраля 1935 года она устроила последнее грандиозное сражение, и, поощряемая робким одобрением отца, снабдившего ее деньгами на расходы, ушла из-под родительского крова в самостоятельную жизнь.